Дверь легонько отошла, в номер бесплотным духом скользнул доморощенный Антуан, он же Прохор. «Бонжур, Антуан», — сказал Лямпе, лениво развалившись в удобном кресле. Не моргнув глазом, коридорный склонил голову с безукоризненным пробором и отозвался на языке родных осин, конечно, что угодно с вашему степенству, смею полагать, дела ваши в полном благополучии, чувствую ваше степенство с в приятном расположении духа. «Не угадал, милейший», — сказал Лямпе, поднялся и, заложив пальцы в проймы жилета, прошелся по комнате, старательно придавая походке некоторую нервность, заметную для любого наблюдательного собеседника. Судя по несколько изменившемуся лицу Прохора, он относился как раз к последним. В свою очередь изобразил должную обеспокоенность. «Неужели с неприятности, ваше степенство?» «Как сказать?» — протянул Лямпе. «Послушай, Антуан, веришь ли ты в привидения?» «Проститес?» «Привидения, братец!» — раздельно и внятно повторил Лямпе. «Привидения, призраки, которые являются, понимаешь, о чем я?» «Шутить изволится-с, ваше степенство? Я тебя серьезно спрашиваю», — сказал Лямпе, прибавив в голос барского металла. «Ты в привидения веришь, Антуан?» Коридорный ненадолго задумался, как сказать, ваше степенство, с одной стороны, ежели следовать прогрессу, получается сплошное суеверие необразованного элемента, однако, ежели вспомнить о сложностях бытия и народной мудрости, следует признать, что всякое случается, разное говорят. «Да ты, братец, чистый дипломат, — с усмешкой сказал Лямпе, — ишь, как извернулся. Обхождение понимаем-с». «Ну, а все-таки...» — коридорный откровенно маялся, не в силах пока понять, куда господин постоялец клонит и чего добивается. «Самому-с наблюдать не доводилось, да ведь всякое бывает. По Библии царю Саулу было видение призрака, ну, а в вашей гостинице...» «Не является? Что-с?» С умыслом полуотвернувшись, Лямпе заговорил с той же расстановкой. «Видишь ли, не далее, как 10 минут назад я имел сомнительное удовольствие наблюдать самое настоящее явление призраком. Вот в этом самом зеркале подошел к нему повязать галстук, и вдруг вижу в глубине, помимо моего собственного отражения, еще и совершенно незнакомого человека, словно бы стоящего поодаль за спиной у меня у двери, в форменном чиновничьем сюртуке с петлицами, вот только не успел разобрать с какими, пожалуй, что будет повыше меня ростом, волосы темные, усы и бородка довольно аккуратные, аккуратно пострижены, хотя прическа его была в совершеннейшем беспорядке. Стоит этот человек и смотрит на меня, не отрываясь. Что-то мне в нем почудилось неправильное, и я не сразу понял, что же. Потом только рассмотрел. Вот тут он коснулся средним пальцем собственного виска, словно бы дырка от пули, и кровь от нее по щеке, а в руке у него пистолетик, небольшой такой блестящий, никелированный, и бледен, как стена, стоит, не шевелится. Уставился на меня так, что спину морозом ожгло. Лямпа применил старый, но эффективный прием. Отвернувшись, наблюдал за собеседником в зеркало, так, чтобы это осталось для Антуана Прохора незаметным. Челюсть у коридорного форменным образом отвалилась. Он оцепенел от ужаса. «Клюнула, рыбка, клюнула!» — ликующе возопил про себя Лямпе и, стоя в прежней позе, безжалостно продолжал. «И тут-то я понял по его виду, что это несомненный мертвец. Я так полагаю, и самоубийц. Все о том говорит. Пистолет в руке, пулевое ранение, кровь на лице». «Уж не случилось ли тут чего, Антуан?»